Эпизод 4. Эндрю Прайс закрыл входную дверь небольшого побеленного дома и поплелся за младшим братом по хрусткой от мороза садовой дорожке, которая шла круто вниз, к обледенелой железной калитке в живой изгороди, а оттуда в переулок. Братья не удостоили взглядом знакомую панораму, раскинувшуюся впереди. Городок Пэкфорд лежал как в чаше среди трех холмов, один из которых венчали руины аббатства XII века. У подножья этого холма змеилась тонкая река, убегавшая в город под игрушечным каменным мостиком, прочно стоявшим на земле. В мальчишеских глазах это была надоевшая, неумелая расписанная декорация. В те редкие дни, когда в доме бывали гости, Эндрю с презрением наблюдал, как отец хвастается этим видом, будто самолично его придумал и соорудил. Эндрю предпочел бы видеть за окнами асфальт, битое стекло и граффити. В последнее время он грезил о Лондоне, о настоящей жизни. Братья прошагали до конца переулка и помедлили на углу перед широкой улицей. Пошарив живой изгороди, Эндрю вытащил полпачки сигарет Benson & Hedges и слегка отсыревший коробок спичек. Спичечные головки крошились, но он все же сумел закурить, хоть и не с первой попытки. Пара глубоких затяжек, и тишину нарушил рев двигателя школьного автобуса. Стряхнув тлеющий пепел, Эндрю аккуратно вернул окурок в пачку. К Хиллтоп-хаусу школьный автобус взбирался заполненным на 2/3, потому что успевал до этого объехать близлежащие фермы и дома. Братья, как обычно, сели порознь. Каждый расположился на двойном сиденье, чтобы смотреть в окно, пока автобус будет кружить и петлять по округе. У подножья холма, на котором они жили, находился дом, задвинутый глубоко в кленовидный сад. Как правило, у калитки поджидали дети Фейербразеров, все четверо, но сегодня там никого не оказалось. Шторы были задернуты. Эндрю раньше не задумывался, что после смерти родственника полагается сидеть в темноте. С месяц назад Эндрю заклеил на дискотеке в школьном актовом зале Нив Фейербразер, одну из двух дочерей-близняшек Барри. Потом не знал, как отделаться. С Фейербразерами родители Эндрю не общались. У Саймона и Рут друзей, считай, не было, но к Барри, управляющему крошечным местным отделением банка, который чудом уцелел в Пэкфорде, они, судя по всему, относились с неким подобием симпатии. Его фамилия упоминалась у них дома в связи с решениями местного совета, театральными постановками в ратуше и благотворительными спортивными мероприятиями в пользу церкви. Эндрю совершенно не интересовали такие вещи, да и родители его держались в стороне, разве что изредка вносили какие-то пожертвования или приобретали лотерейный билет. Когда автобус свернул влево и покатил по Чёрч-Роу мимо спускающихся уступами викторианских особняков, Эндрю нарисовал себе небольшую сценку, в которой его отец упал замертво, подстреленный невидимым снайпером. Эндрю одной рукой гладил рыдающую мать по спине, а другой набирал номер похоронного бюро. Не вынимая изо рта сигарету, он заказал самый дешевый гроб. В конце Чёрч-Роу автобус поджидали Джаванды, Ясванд, Сухвиндер и Раджпал. Эндрю предусмотрительно выбрал для себя место позади свободного сиденья, надеясь, что перед ним сядет Сухвиндер. Сама-то она была ему неинтересна, его лучший друг Пупс прозвал ее ТНТ, что означало «титьки на тонну». Но просто она чаще всего подсаживалась к Сухвиндер. То ли этим утром у него обострился дар внушения, то ли что... Но Сухвиндер в самом деле устроилась перед ним. Эндрю торжествуя уставился в слепое замызганное окно и покрепче прижал к себе рюкзак, чтобы скрыть эрекцию, вызванную сильной тряской. С каждой кочкой и рытвиной предвкушение нарастало. Неповоротливая школьная колымага протискивалась узкими переулками, потом едва не зацепила угол дома, сворачивая на главную площадь, и притормозила на углу ее улицы. Никогда еще Эндрю так не тянуло к девчонке. Это была новенькая. Почему-то ее перевели к ним в конце учебного года. Она носила имя Гайя, которое ей очень подходило, потому что он такого никогда не слышал. Все в ней оказалось в диковинку. Как-то утром она просто вошла в школьный автобус, как будто спустившись с недосягаемых вершин природы, и села через два сиденья от него, а он застыл от совершенства ее плеч и затылка. Ее каштаново-бронзовые волосы струились по спине длинными локонами. Носик был идеально прямой, аккуратный, чуть-чуть укороченный, что лишь подчеркивало зазывную сочность бледных губ. Широко посаженные карие глаза, опушенные густыми ресницами, пестрели зелеными точками, словно яблоки с коричневатой кожицей. Эндрю не замечал, чтобы она красилась, а на ее чистом лице не было ни прыщика, ни пятнышка. Эти правильные вместе с тем необыкновенные черты он мог разглядывать часами, пытаясь понять, в чем же кроется их загадка. На прошлой неделе у них был сдвоенный урок биологии. Столы и головы расположились так удачно, что Эндрю почти все время мог за ней наблюдать. Вернувшись домой, он уединился у себя в комнате и написал на листке, после получасового изучения стены, которому предшествовал сеанс онанизма: «Красота — это геометрия». Листок он сразу порвал и впоследствии, припоминая эти слова, чувствовал себя полным идиотом. Но что-то у них все же было. Такое великолепие могло достигаться лишь тонкой настройкой определенной схемы, а в результате получалось захватывающее дух совершенства. До появления девочки оставались считанные минуты. Если она по своему обыкновению подсядет к насупленной квадратной Сухвиндер, то окажется достаточно близко, чтобы унюхать запах его сигареты. Ему нравилось смотреть, как реагируют на нее неодушевленные предметы, как едва заметно проседает под ее телом автобусное сиденье, а металлический поручень скрывается под золотисто-бронзовой волной локонов. Как только автобус остановился, Эндрю отвел глаза от двери, как бы углубившись в свои мысли. Когда она войдет, можно будет оглядеться с таким видом, словно остановка стала полной неожиданностью, и встретиться глазами, возможно, кивнуть. Он ждал, когда откроется дверь, но урчание двигателя не прерывалось знакомым скрежетом и стуком. Приглядевшись, он увидел лишь короткую убогую Хоуп-стрит. Два ряда приросших друг к другу домишек. Водитель, нагнувшись к двери, убедился, что ученица не явилась. Эндрю хотел просить его подождать, ведь не далее, как на прошлой неделе, она выскочила из какого-то жалкого домика и помчалась по тротуару, можно было на нее поглазеть вместе со всеми. И ее бег на долгие часы занял его мысли, но водитель уже вывернул огромную баранку, и автобус поехал дальше. Эндрю с болью в душе и в паху вернулся к созерцанию замызганного окна.